Глава 29. Мы поехали на двух машинах на тот случай, если не успеем за час обеденного перерыва, и Орину придется поторопиться в библиотеку. Припарковались рядышком у пикапов Донора и Грила на маленькой стоянке. Зашли внутрь. Донор сидел за столом ближе ко входу. Грил был у себя в кабинете, в задней части помещения. «Чем могу служить?» — рассеянно спросил Донор. «Нельзя ли поговорить с вами обоими?» — сказала я. Донор оглянулся на открытую дверь в кабинет Грила. Тот стоял за столом, прижав к уху трубку, и приглашающе махнул рукой. Мы набились в крошечную комнату. «Что стряслось?» — спросил Грил, прикрыв трубку рукой. «Я жду на линии». «Мы тут обнаружили кое-что. О чем тебе полезно знать?» — ответил Орин. «Я весь внимание». «О Хортонах». «Это которые жили в сгоревшем доме?» «Ну и?» «Ты говорил, что ищешь их в Нью-Йорке, где у них квартира», — продолжил Грил. Орин кивнул. «Их я пока не нашел, но отзвонился управляющий домом. Все это время их квартира пустует». «Обе пустуют? И их квартира и Рэнди?» «Именно». Грил поднял палец. На другом конце линии ответили. «Это Грил Сэмуэлс из Бенедикта. Мне нужно поговорить с Кристин». «Хорошо», — она просила перезвонить. «Нужно поговорить немедленно. Попросите ее позвонить, как только сможет. Спасибо». Он повесил трубку. «Значит, Рэнди с пропавшей без вести женой владеют квартирой в Нью-Йорке. Хортоны тоже владеют квартирой в Нью-Йорке. И обе семьи в своих квартирах давно не живут?» Мы с Орином кивнули. «Квартиры расположены рядом, значит, и семьи могли быть знакомы», — Грил спрашивал у Орина. «Трудно не сделать такой вывод. Стоит поговорить об этом с Рэнди, он должен уже скоро вернуться». Я подняла руку. Все трое посмотрели на меня. «Похоже, мне пора сделать признание», — сказала я. На лице Грила промелькнули несколько эмоций. На первый план вышло раздражение, смешанное с недоверием. «Ну что еще?» «Я кое-что видела, что не должна была, но, в общем, видела». Я прокашлялась. «Зубные щетки». «Чего?» — сказал Донор. «И три кровати». «Да не тяни же, Бет!» Донор был еще нетерпеливее, чем Грил. Я вздохнула. «В общем, мне очень жаль, но вчера я залезла к Рэнди в дом рано утром, ну и это все там видела». Донор с Грилом издали звуки, которые я намеренно проигнорировала. Орин взглянул на меня с улыбкой. «Молодчина», — сказал он, — «молодчина». «Сейчас расскажу. Но это еще не все. Я ездила к Тексу Саузерну посмотреть, как там девочки. Видела штуковину вроде здорового старого морозильника и сказала Виоле. Она к вам приходила?» «Да», — ответил Грил, посмотрев на Донора. «Собирался тут сегодня утром», — ответил тот. «И Виола говорила, что тоже посмотрит», — подхватил Грил. Оба смотрели на меня и ждали. «Ладно, вы наверняка видели три кровати в мансарде», — сказала я. «Разумеется». Рэнди сказал, что иногда там спит. «Здесь, в коттеджах, часто делают мансарды. Удобно, когда приходят гости. Рэнди говорил, что там тепло из-за обогревателей». «А одежда вся была его?» — спросила я. «Никаких признаков того, что она чья-то чужая, нет», — ответил Грил. Я открывала шкафчик с лекарствами. Там внутри стояли три щетки. «Так вообще у людей бывает, чтобы использовали сразу три щетки, одна для взрослого, а две поменьше и розовые?» «Щетки не видел, но я и в шкафчик не заглядывал. Узнаем у Рэнди. Донор, поезжай в Брайан прямо сейчас. Не думаю, что морозильник связан с делом, но пора бы потребовать рассказать, кто мама девочек, ну или мамы». «Погодите», — перебила я. Донор с Грилом были недовольны. Орин опять улыбнулся. «Мы все, наверное, об этом подумали. Вам не кажется, что вторая дочка Хортонов выжила при пожаре? Та, чье тело не нашли, и этой дочкой вполне может быть Энни. Это бы многое объяснило. Вот же сукин сын. Грилл вскочил и схватил висевшую на стуле куртку. Поехали вместе, донор. Спустя несколько мгновений в вихре курток и пистолетов оба исчезли. Взревел пикап Грилла. Шум стал удаляться. Мы с Орином остались одни. «Вот это номер!» — заметил Орин. «Да ты полна сюрпризов!» «Зачем Рэнди три щетки?» «Согласен, выглядит странно, но, может быть, и нет. Может, просто он так живет. Я старыми щетками разные вещи чищу». «Я тоже так делаю, но я не храню их вместе со щеткой, которой чищу зубы». Орин кивнул. «Ну, тогда не знаю». «Тебе пора возвращаться в библиотеку?» — спросила я. «Верно. А ты что будешь делать?» «Пока не знаю. Похоже, из-за меня куча людей поехала в Брайн. Такое чувство, что мне тоже стоит поехать». «Не хочу играть в мамочку, но я бы на твоем месте не стал. Снегопад будет только усиливаться. Подожди, пока Грилл вернется. Не сомневаюсь, он тебе все расскажет. Надо только спросить». Все равно я обещала Эллен пойти с ней на вязание. Мы вышли вместе и попрощались. Я смотрела, как Орин уезжает. Он высунул руку и помахал мне. Я взглянула на пасмурное небо, не такое черное, как ночью, но такое темное, будто и не день. Хоть было не очень холодно, я вздрогнула. В Брайн не поеду, может, в другой раз, но в голову пришла новая идея. И надвигающаяся метель не особо помешает мне ее осуществить.